заступницей усердною, будь Господа Вышнего. За свое слишком 40-летнее управление Усть-Медведицким монастырем матушка игумения Арсения неоднократно получала благословение Священного Синода, имела наперстный крест и крест с драгоценными украшениями, пожалованные ей из кабинета Его Величества, государя-императора, знак Красного Креста за войну 1877-1878 годов, медаль в память царствования императора Александра III, и в 1905 году была награждена Библией, выдаваемой из Синода за монастырское училище. Библия эта получена в монастыре уже по кончине матушки. Кроме того, она имела наперстный крест с драгоценными украшениями, поднесенный ей сестрами обители, с разрешения высшего начальства в день 35-летнего юбилея управления монастырем. 25 июня 1905 года сестры Усть-Медведицкого монастыря проводили в Саров свою любимую настоятельницу. Матушка игумения, несмотря на здоровье и сильную слабость, пожелала непременно исполнить свое обещание побывать в Сарове и поклониться мощам дивного старца Серафима, которому имела теплую веру. Она любила иногда побывать в святых местах, где находила отдых от своих многочисленных забот. Частые ревматические боли, иногда продолжавшиеся у нее по месяцам, также принуждали ее заняться лечением. Так что она 2 года ездила в Крым и в Одессу на морские купания, но никогда не провожали ее сестры с таким тяжелым чувством, как теперь, видя ее такую слабую, изнеможенную. Сама она также точно жалела расставаться с ними. Особенно ласково, приветливо обошлась она с монахинями, пришедшими провожать ее, может быть, предчувствуя, что видит их в последний раз. Накануне отъезда она пожелала отслужить панихиду на могиле своей духовной наставницы, схимонахини Ордолеоны, во время которой горячо со слезами молилась, а по окончании службы подозвала к себе Ризничу, монахиню Веронику, и показала ей место, где желала бы, чтобы ее похоронили, приказав сказать об этом казначею монастыря после своего отъезда. Видя матушку такой слабой, многие высказывали свое желание провожать ее, но она пожелала взять с собою лишь одну преданную, келейную Агнию, жившую с нею более 40 лет. «Я еду с радостным чувством», — говорила она некоторым, — «так хочется мне побывать в Сарове, поклониться мощам преподобного». В Москве матушка игуменья заболела и принуждена была пробыть 2 недели у родственницы Софьи Александровны Ладыгиной, так что в Саров она прибыла только 12 июля. Трогательными словами описывает она свои первые впечатления о Сарове в письме к казначею Леониде, полученном в монастыре на 3-й день по ее кончине. «Приехала я сюда такая радостная, довольная», — писала она. «В первый же день по приезде, после поздней обедни, служила преподобному Серафиму молебен с акафистом, поминала о здравии всех вас, сестер обители и наших духовных отцов. Потом, напившись чаю, поехала в обе пустыньки батюшки отца Серафима. Самый путь туда лесом я проехала с восторгом, а дальняя пустынь меня привела в умиление, и много мне доставило утешения духовного, точно отец Серафим живет еще там. Следы его подвигов и теперь живы, и говорят об нем так ясно, точно видишь его. Келья его с внутренним тайным ходом в тесную пещеру, где он укрывался от людей, когда безмолвствовал 13 лет, место, где он кормил медведя, место, где он молился на камне 1000 дней, место, где был почти до смерти бит разбойниками, все это говорит об его трудах, о его невыразимых подвигах, и я, недостойная, ходила с духовным восторгом по этим местам, собирая в лесу сосновые шишки, и мне чувствовалось, что сам он, живой, присутствует там. Потом, в ближней пустыне, я купалась в источнике, и так я была счастлива и довольна. После вечерней я заболела. Два раза я перенесла эту болезнь за дорогу, но здесь с меньшими удобствами, чем в Москве. Если поправлюсь, думаю, никуда не заезжать, даже в Дивеево. За один день здесь я настолько получила духовной отрады, что благодарю Господа за Его милость. Думаю прямо ехать домой, где и болеть не страшно, и умереть желаю. По приезде в Саров, рассказывала Агния, матушка-игуменья пожелала воспользоваться кушанием из монастырской трапезы. Пища оказалась грубой и тяжелой, в особенности на больной желудок. На другой же день она опять заболела желудком и так сильно ослабела, что дня четыре пролежала почти без движения. Пришлось обратиться к доктору, который несколько облегчил болезнь, так что 19 июля, в день празднования открытия мощей преподобного Серафима, матушка, хотя и через силу, но могла быть в церкви. Во время обнесения мощей преподобного она с Агнией стояла на высокой паперти теплого храма, живоносного источника, откуда хорошо был виден крестный ход. Со слезами умиления молилась матушка, вспоминая, вероятно, в эту торжественную минуту свою родную обитель, а может быть, душа ее, переполнена духовными утешениями, отрешившись от всего земного, готовилась к переходу в иной мир. Ничего особенного не говорила матушка Арсения об этом своей послушнице, так что Агния, видя ее бодро стоящей, далека была от мысли, что матушка доживает последние дни. Только в этот день вечером она встревожила ее, сделав ей следующий вопрос: «Агния, а в случае, если я умру, куда ты денешься?» «Я вас не оставлю тут». Невольно как-то вырвалось у нее в ответ. «В таком случае надо сейчас металлический гроб заказывать», — сказала матушка. Вспоминая после эти слова, Агния расчла, что если бы тогда же был выписан гроб, то он как раз получился бы ко дню матушкиной кончины. На другой день, чувствуя, что силы у нее не возобновляются, матушка решила остаться еще в Сарове и начала готовиться к говению, предполагая причаститься святых тайн 21 июля. В монастыре она послала депешу, что по болезни не может вернуться к 22-му, как хотела. Несмотря на слабость, она стала посещать ежедневно церковь, и Господь помогал ей с великим подвигом, как сама она сказала, выстаивать службы, чему немало удивлялась Агния. Последние дни, по словам ее, матушка проводила почти все в молитве, и ходя, и сидя, и лежа в номере на кровати. Она напевала ирмасы: «Ты моя крепость, Господи! Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставь недра Отче, и нашу нищету посетив, тем с пророком Аввакумом зовути, силе Твоей слава, человеколюбче». И другой: «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинства, разумех дела Твоя, и прославих Твое божество». Двадцатого, возвращаясь из церкви, матушка встретила рисофорную монахиню своего монастыря Лию, приехавшую в Саров на поклонение. Обрадовавшись ей, матушка Арсения велела переходить ей к ним в номер. Лия не ожидала видеть матушку-игуменью такой слабой, больной, и с радостью осталась около нее, желая чем-нибудь послужить ей. Утром 21-го, готовясь приобщиться, матушка Арсения сказала своим послушницам: «Так как вы одни тут со мною из всех сестер обители, то я прощаюсь в лице вашем со всеми сестрами». А затем, чувствуя, вероятно, особенную слабость, обратясь к Агнии, прибавила: «Может быть, в церкви со мной сделается дурно, будет обморок, то ты не пугайся, Так, до последней минуты заботилась она о покое других. Пешком из церкви матушка не могла уже идти и велела нанять извозчика. Приехав в церковь преподобного Серафима, где всегда служит раннюю обедню, матушка пожелала прежде приложиться к мантии преподобного, и потом пошла на левый клирос, где монахини приготовили ей место. Превращалась матушка на ногах, но силы почти совсем изменили ей, так что в гостиницу она не могла идти пешком. При выходе из храма матушка особенно щедро подавала милостыню и велела Агнии подавать, не жалея денег. Тут же встретила она сестер Самарского монастыря и их обильно отделила деньгами, прося молиться за нее. Слабое телом, но радостное, бодрое духом, вернулась матушка из церкви и, подкрепившись немного пищей, пожелала проехаться, подышать свежим воздухом. Агния наняла экипаж. Поехали сначала на почту, а потом к источнику, где она умылась. По дороге, встречая коллег и нищих, матушка игумения и тут много раздавала милостыню. К вечерней всеночной она не могла уже идти. Слабой до крайности, она под вечер стала чувствовать какую-то тоску, вспоминала свою обитель, близких сестер и говорила, что душа ее тоскует, что хотя смерть не страшит ее, но что она желала бы умереть в родной обители. Желая подышать свежим воздухом, она села возле открытого окна, уже темнело. Вдруг у нее вырвался какой-то необыкновенный, протяжный вздох, сильно встревоживший Агнию. Заметив перемену в лице матушки, Агния стала настойчиво просить позволения позвать доктора, на что матушка с неохотой, но все же согласилась. Доктор успокоил Агнию, сказав, что не находит ничего опасного, посоветовал поставить горчишников на грудь и прописал лекарство. По его уходе Агния хотела помочь матушке лечь, но вдруг она сама быстро легла на спину. Глаза ее стали большие, блестящие и радостные. И видно было, что она созерцает что-то для нее необыкновенно радостное. Медленно, молча, вздохнула еще два раза, и лицо ее делалось все светлее и радостнее. Потом еще один последний вздох, и душа ее мирно отлетела к Господу, без стона, без мучений, а глаза остались открытыми, точно продолжала она видеть ими. Агния сама уже закрыла их, удивляясь такой мирной, безболезненной кончине. Был 23:00. Глубоко потрясенная и растерявшаяся Агния не могла сама убирать тело почившей. Одевала ее Лия с помощью дивеевских монахинь, которых матушка видела утром в церкви. Уважаемые всеми при жизни, известные даже высокопоставленным лицам, так горячо любимая своей родной обители матушка Гумни Арсения умерла одинокой странницей. И чужие люди убирали ее тело. Даже монашеской мантии не было с нею, и настоятель Саровской пустыни прислал свою. Кожаный пояс дала Лия, а параман для покрытия лица почившей по уставу монашескому привезли из Дивеева. Услышали о кончине матушки Арсении и самарские монахини, и тотчас же поспешили прийти, предлагая читать псалтирь у ее тела, помня, как обласкала их матушка. На другой день прах почивший положили в гроб, покрыли мухояром и перенесли при пении самарскими монахинями святые Божии в кладбищенскую церковь, где она и находилась до отпевания. К сожалению, в церкви не позволили читать псалтирь, его читали в номере. 26-го был привезен из Москвы матушкиной родственницей Ладыгиной металлический гроб, в которой и опустили деревянный гроб с прахом матушки Арсении после панихиды, совершенной 4 иеромонахами. Между тем, в Усть-Медведицком монастыре сестры ожидали возвращения своей игумении. 16 июля казначея послала за ней лошадей на станции Сибрякова. Хотя получилось потом депеша, что матушка по нездоровью не может вернуться к 22-му и опечалила многих, но особенно никто не встревожился. Только самые близкие преданные ученицы чувствовали в душе тоску и тягостное предчувствие чего-то страшного, и страшное совершилось. 22 июля в 2 часа дня казначей получил роковую депешу от Агнии с известием о кончине матушки игумени. С быстротой молнии разнеслась эта весть по монастырю, и ужасом наполнила сердца сестер. Стоны и плач поднялись невообразимые. Казалось, вся обитель слилась в один скорбный вопль. Кто спешил бежать к казначею, узнавать подробности, кто более крепкий успокаивал малодушных. Некоторые, не обращая внимания на других, плакали навзрыд, как осиротелые малые дети. Скорбь близких, келейных и духовных дочерей невозможно было описать. В 3 часа первый заунывный удар колокола раздался над монастырем, и медленно, удар за ударом, понесся заупокойный звон, созывая осиротевших сестер в храм на первую панихиду по дорогой, горько оплакиваемой имя настоятельницы. Тяжело вспомнить, что это была за панихида. Плакали все, начиная со священнослужителей и кончая мирским народом окрестных хуторов, успевших узнать о кончине всеми почитаемой, всеми любимой матушки-игумени. Монахини, послушницы, монастырские ученицы все спешили в храм. Одни выплакать свою, казалось, непосильную скорбь, другие помолиться за упокой души дорогой для всех, незаменимой в эту минуту матери. Действительно, она была незаменима для них. Казалось, со смертью ее монастырь лишился всего. Она была и наставница, и мудрая руководительница, и любящая мать. И тот возвышенный идеал самоотверженной, созерцательной жизни, подражать которому каждая стремилась по мере своих сил. При ней им жилось легко, беззаботно. Как матушка благословит? Про это матушка знает, — говорили они, отдавая как дети все свои заботы и поступки на ее решение. Случалось ли испытывать какое сомнение, спешили к ней. Она нередко одним мудрым словом разрешала вопрос, над которым продумывалось несколько дней. Скорбь ли какая постигнет кого? Матушка умела утешить ласковым взглядом, иногда одним каким-либо добрым словом, улыбкой. Ужасно было теперь сознавать им, что все кончено, что они не увидят ее более, не услышат ее голоса, что они осиротели, остались беспомощными, а она, их горячо любимая мать, умерла далеко, далеко от них, в одиночестве, может быть, в сильных страданиях, и только мысль, что она своей праведной жизнью заслужила награду у Господа, которого возлюбила всем сердцем, всей душой, ради которого несла непосильные подвиги, мысль, что она своей бессмертной душой видит и чувствует их скорбь, и там, у престола Царя Славы, возносит свои молитвы за них. Как отрадный луч солнца разгоняла мрак уныния и тоски, давая возможность сказать: «Да будет воля Твоя!» Тут, только после ее смерти, узнали сестры и стали передавать друг другу еще об одном подвиге своей настоятельницы. Оказалось, что матушка-игуменья, несмотря на свое слабое здоровье, подражая древним подвижникам, носила на своем изнеможденном трудами и болезнью теле тяжелые железные вериги. Теперь они вместе с другими вещами матушки-игумени находятся в стеклянном шкафе в ризнице, и сестры с умилением, глядя на них, удивляются великим самоотверженным подвигам их блаженной игумении. Между тем, казначея Леонида немедленно распорядилась послать депешу преосвященному Афанасию, донскому архиепископу, сообщая ему о кончине матушки игумени она просила разрешения перевести ее прах в родной монастырь. С тревогой ожидали монахини ответа на эту просьбу. Мысль, что могут не разрешить перевести прах матушке, ужасом наполняла их сердца, но Богу угодно было хоть немного утешить их. Дня через два был получен ответ от архиепископа. Высказывая свое сочувствие о кончине матушки Арсении, владыка сообщал, что по его просьбе архиерей и губернатор Тамбовский разрешили перевести тело почившей в родную обитель. Все вздохнули облегченно и стали готовиться для подобающей встречи матушкиного праха. По желанию казначеи Царов за матушкой поехал ее духовник, отец Федор Прокопиев, в сопровождении нескольких монахинь, а в монастыре начали готовить склеп в Нижней церкви преподобного Арсения, где ежедневно служили теперь заупокойные обедни и панихиды. Только в молитве находили сестры утешение и облегчение своему горю. С нетерпением ждали они встретить у себя дорогой для них прах матушки Арсении, поклониться ему, поплакать у гроба, рассказать ей, как живой свое горе казалось для них большим облегчением. И вот, наконец, получилось известие из Сарова, что гроб с прахом матушки должен прибыть на станцию Сибрякова в ночь под 30 июля. Взволновались сестры. Всем хотелось поскорее встретить дорогой прах, и некоторым удалось выпросить у казначей разрешение выехать для встречи на станцию. В числе их была и я грешная. Что это была за поразительная ночь? Кажется, во всю жизнь не забыть ее нам. Еще с вечера вокзал был переполнен народом. Кроме монахинь, тут собрались жители из села Михайловки и Сиброва, большей частью дети и внуки крепостных крестьян Михаила Васильевича. Все они знали матушку игуменью, некоторые слышали про ее подвиги, другие же не раз были в монастыре, воочию видели ее богоугодные дела, и многим при жизни своей она успела оказать какую-либо помощь, дать добрый совет, поддержать в трудную минуту. Все они спешили теперь встретить ее прах, поклониться ему и отдать последний христианский долг. Приехала также и племянница матушки Арсении, Александра Васильевна Комлева. И за час до прихода поезда прибыло и духовенство из села Михайловки, пожелавшее встретить тело почившей и отслужить панихиду. Ожидая с напряженным вниманием прихода поезда, народ расположился группами на платформе, часто слышалось в толпе или подавленное рыдание, или молитвенный вздох, или сдержанный шепот голосов, говорили в полголоса про матушку игуменью, вспоминали случаи из жизни, расспрашивали у монахинь о поездке ее в Саров, о письмах, полученных в монастыре уже после ее смерти. Но вот, наконец, показался вдали поезд. Трудно описать тот потрясающий душу момент, когда под неудержимое рыдание сестер поезд, замедляя ход, подошел к станции. Не выдержали сестры и с громкими рыданиями бросились навстречу вагону, в котором находился прах, оплакиваемый ими игуменьи. Но и тут их ожидало испытание. Железнодорожное начальство не хотело открывать вагон до утра, только слезы и их неотступные просьбы смягчили сердце начальника станции, и он разрешил открыть вагон.